«Слушаю», — ответил младший. Братья отправились о здоровье друг друга, обмолвились о погоде, после чего Борис перешел к главному вопросу. «Участковый мусор не заходил?» «Тот, что однажды в штатском заявился, и я Мишке расспрашивал». «Бог миловал», — насторожился младший. Еще после первого звонка он понял, что старший попал в переделку, и разговор наверняка прослушивается. «Понимаешь, я того мента позже видел. Он меня по тухлому делу свидетелем тянет. Не хочу, чтобы мент думал, что я сбежал. Значит, виноват. Ты его повидай обязательно. Скажи, брат не сбежал, отъехал по делам. Ты понял? Вопрос серьезный. Мент должен знать». «Не дурак, будет сделано», — ответил Александр, пытаясь вспомнить, как зовут того штатского и где его искать. «Будь здоров», — Борис отсоединился. Сашка положил трубку, опираясь на костыль, постоял, раздумывая. «Значит, братан в петле, коли у ментовки помощи просит». Александр прошел на кухню, где Мишка Захарченко чистил картошку. Он появился вчера вечером и заночевал. Объяснив, что ездил к бабке, но в деревне сидеть сил нет, податься некуда, Сашка разрешил переночевать, а менте в штатском, который заходил и интересовался, им не сказал. «Вот, Сашок, почистил». Мишка вытер руки о штаны. Сашка одобрительно кивнул, решая, как начать разговор и стоит ли его вообще начинать. Мишка знать о том сыщике ничего не может. Но и другого пути нет, — решил хозяин и спросил. «Тот мусор, что тебя чуть не прихватил, какой он из себя был?» «Да я же говорил», — Захарченко напрягся, разговор поворачивался не в ту степь. «Заходил тут один, интересовался тобой». Александр взял с мраморной полки соль, сыпанул в кастрюльку. «Куда пацан запропал? Мне с него должок получить требуется». «И еще один выискался», — недовольно произнес Михаил. «А может, твой крестник, которого ты порезал?» «С каких дел? Он не меня, не району, где я обитаю. Имени моего не знает. А левую руку неловко держал, потому я и подумал небрежно», — продолжал Александр. «Лет 40, высокий, плечистый, шатенистый, виски седые, глаза голубые, идет фартово. Я с ним шибся в темноте. Ну чего рассмотреть мог?» — сказал насмешливо Михаил, ощущая, как между лопаток струится пот. Сашка описал полковника точно. «Но зачем я мог срочно понадобиться Льву Ивановичу?» — занервничал Захарченко, не подозревая, что визит Гурова не имел к нему, Михаилу, никакого отношения. Галей-младший собрался с силами и задал главный вопрос. «Очень мне нужен этот мент. Понимаешь, Мишка, заговорили мы о моей ноге, и он сказал, что ихний госпиталь получил из Америки какой-то аппарат, облучающий человек. Говорит, чудеса творит. Может, попробовать? Американцы чего угодно придумать могут». Я тогда его слова мимо пропустил, а теперь жалею. «Где теперь его найти? Ты же знаешь, у братана деньги имеются». «Да, жаль, лопухнулся ты. Ментов много, не разыщешь. В нашем участке наверняка его не знают. Могу спросить у одного авторитета. Но ты не надейся особенно. Главное, не трепись. Люди неправильно понять могут». «Так у меня нога больная, а не голова», — обиделся Александр. «Может, сегодня и спросишь, а то болит, сил нет». «Если найду того человека», — неуверенно ответил Захарченко. Он прекрасно помнил телефон Гурова и очень хотел помочь другу. Гуров узнал о разговоре от службы прослушивания. И когда позвонил Захарченко, полковник уже просчитывал варианты. но действительного положения вещей, конечно, определить не мог.